— сказал я, сердито нахмурив брови. Генри смотрел на меня пойманный, но не раскаивающийся. Я подошел к ним, но проповедь на тему о святости личных тайн, которую я собирался им произнести, внезапно вылетела у меня из головы. Я остановился, осененный догадкой. — Генри, сколько времени ты подслушиваешь чужие разговоры по телефону? — спросил я кротко. Он настороженно посмотрел на меня. — Да уж порядочно, — сказал он наконец. — Дни, недели, месяцы. — Века, — сказала Полли, приободрившись, заметив, что я больше не сержусь. — Ты когда-нибудь подслушивал разговоры отца? — спросил я. — Часто, — ответил Генри. Я замолчал, изучая этого славного, смышленого малыша. Ему было только 8 лет, и я отдавал себе отчет в том, что если он знает ответы на вопросы, которые я ему собирался задать, он все поймет, и это вечным ужасом останется у него на всю жизнь. — Твой отец никогда не разговаривал с человеком, у которого вот такой голос? — я произнес хриплым полушепотом. — Кто у телефона? — Майор Дэвидсон? — Слышал, — ответил Генри без колебания. — Когда это было? — спросил я, стараясь сохранить спокойствие. — Это мог быть тот самый разговор, о котором Билл упомянул вскользь как о шутке, и смысл которого тогда не дошел до Пита. «Это был последний папин разговор, который я слушал», — сказал Генри деловым тоном. «А ты помнишь, что говорил этот голос?» — спросил я, заставляя себя говорить спокойно и мягко. «Ну да, это была шутка. Это было 2 дня до того, как папа разбился», — просто сказал Генри. «Мы как раз шли спать, вот как сейчас. Зазвонил телефон, я подкрался сюда и стал слушать. Этот человек со странным голосом и говорит: «Вы будете в субботу скакать на адмирале, майор Дэвидсон?» И папа сказал, что будет. Генри замолчал, а я ждал в надежде, что он вспомнит остальное. Он зажмурился, стараясь сосредоточиться, потом продолжал. Дальше человек вот таким голосом сказал: «Вы не должны выиграть на адмирале, майор Дэвидсон». Генри изобразил, как хрипел голос. Тут папа засмеялся, а человек говорит: «Я заплачу вам 500 фунтов, если вы обещаете мне, что не выиграете». Папа сказал: «Идите к черту», и я чуть не захохотал, потому что он всегда говорил мне, что так выражаться нельзя. Тогда шепчущий человек сказал, что не хочет, чтобы адмирал выиграл, и что адмирал упадет, если папа откажется не выигрывать, а папа сказал: «Вы, наверное, сумасшедший», и положил трубку. И я выскочил обратно в мою комнату, чтобы, если папа поднимется, он не увидел, что я подслушиваю. — Ты что-нибудь говорил об этом отцу? — спросил я. — Нет, — ответил он честно. — В этом главная трудность, когда подслушиваешь. Нужно быть очень осторожным, чтобы не выдать, что ты слишком много знаешь. — Да, я понимаю, — сказал я, стараясь не улыбнуться. Потом я увидел, как в глазах Генри что-то мелькнуло, когда он осознал значение того, что он слышал. Он сказал быстро: — Значит, это была не шутка? — Нет, не шутка, — ответил я. — Но этот человек, он ведь не мог подстроить, чтобы адмирал упал. Не мог же, ведь не мог. Генри отчаянно хотел, чтобы я успокоил его. Его глаза были широко раскрыты. Он начал понимать, что слышал голос человека, который был причиной смерти его отца. И хотя он должен был когда-нибудь узнать о мотке проволоки, я подумал, что сейчас не нужно ему об этом говорить. «По правде сказать, я не знаю, не думаю», — спокойно солгал я. Но глаза Генри слепо смотрели на меня, словно он видел что-то ужасное внутри собственного существа. — Ничего не пойму, — сказала Полли. — Не пойму, почему Генри так расстроился. Кто-то сказал папе, что не хочет, чтобы он выиграл. Но это же не причина так раскисать, Генри.